Глава 66. Оценка линзы. В обмене было важно, чтобы другая сторона попала в свой собственный темп. Все разговоры в конечном счете были формой психологической войны, когда контроль над душевным состоянием другой стороны и использование слов для исследования ее сердца обеспечат победу в битве. Самым важным из всех было немедленно втянуть другую сторону в свой темп, когда они проявляли нерешительность. И самым простым способом было использование вопросов. Можно было бы быстро вывести другую сторону в свой собственный темп с помощью определенных средств или очевидных намеков. Будь то в сфере продаж или в других случаях, глубокое понимание желаний и мыслей клиента позволит легко выбрать правильный подход. И после этого, как говорится, один сможет водить другого за нос. Простая аналогия была бы такой. Если бы учитель спросил: «Вы все согласны?» «Все, кто не согласен, поднимите руки». Была бы определенная вероятность того, что появятся некоторые поднятые руки. Но если бы вопрос был: «Кто-нибудь из вас возражает?» «Те, кто возражает, поднимите руки». Если это было так, никто бы не поднял руки, если бы не был идиотом. Поэтому, согласно обычной логике, за приветствием этого человека наверняка последует вопрос. И благодаря выводам Линдзе, сделанным на основе его многолетнего опыта, последующими словами будет: «Могу я спросить?» Она хотела вести разговор и, следовательно, должна была проявить инициативу и занять позицию того, кто задает вопросы. Как самопровозглашенный разговорный терапевт, наставник по жизни и поставщик куриного супа, мастерство учителя Линя явно достигло высокого уровня, намного превосходящего любого обычного человека. Как он мог позволить ей одержать верх? Линдзе положил подбородок на руку и спокойно сказал: «Не нужно быть такой шокированной. Только не говорите мне, что вы не думали о том, с чем может столкнуться, когда решили войти в этот магазин. Более того, вы специально подошли ко мне. Молодые люди не должны быть слишком импульсивными». Когда часто гуляешь по берегу реки, промочить обувь было неизбежно. Встречи с другими представителями той же профессии были обычным явлением. В любом случае, этот убогий магазин все еще вел бизнес, так что встреча с кем-то из той же профессии была просто в порядке вещей. Более того, она намеревалась что-то продвинуть и пришла прямо к боссу. Это само по себе было довольно странно. Линдзе посчитал, что она, вероятно, была выскочкой, у которой была немного раздута самооценка. Из-за того, что получила некоторые достижения и думала, что ее словесные навыки могут сделать все. Иметь контроль и вести разговор было чрезвычайно захватывающим. Доминирование в разговоре с другим продавцом вместо клиентов определенно вызывало большее чувство собственного достоинства и получение высоких достижений. Молодые люди в наши дни такие нетерпеливые. Кэролайн застыла и мгновенно поняла, что ее полностью раскусили. Как профессиональный эксперт и специальный представитель, чтобы встретиться лицом к лицу с С-рангом, Кэролайн провела последние несколько дней, готовясь к различным сценариям, включая раскрытие ее прикрытия. Однако, когда это действительно произошло так внезапно, как она могла не удивиться и не испугаться? Когда они оба одновременно произнесли одни и те же слова, женщину охватило чувство страха, от которого волосы стали дыбом. Это было так, как если бы она была прозрачна в глазах владельца книжного магазина, и он мог бы небрежно прочитать каждую ее мысль. И могло ли значение этого последнего предложения быть предупреждением? Потому что этот мужчина был недоволен тем, что его потревожили, когда они обратились именно к нему. «Мне искренне жаль, если вас что-то расстроило, и я очень сожалею, чтобы беспокоила вас». Кэролайн сделал глубокий беззвучный вдох, чтобы успокоиться, прежде чем продолжила. «Однако, мне необходимо задать вам некоторые вопросы. Это очень важно как для вас, так и для меня. Мы будем очень признательны, если вы сможете сотрудничать. В конце концов, это имеет большое значение для Нарзина». «Все в порядке. Владелец книжного магазина до сих пор занимал мирную позицию. Он, вероятно, разгадал мой мотив и просто хотел запугать и поставить меня на место. Он не выказал никаких признаков злобы, так что моего уважительного отношения должно быть достаточно. Просто мне больше не нужно притворяться покупателем». Вот что происходило в голове Кэролайн. Все действительно было так, как написал Джозеф в своем отчете. Владелец книжного магазина имел обычную внешность. Несмотря на то, что он выразил недовольство их попытками прощупать его, владелец книжного магазина только попытался запугать их с помощью устрашения и фактически не предпринял никаких действий. Это означало, что у него был приличный темперамент, и он не был враждебным. Линдзе наблюдал за ней. У прекрасной дамы было выражение твердой решимости, хотя была и часть, которая демонстрировала некоторую недвусмысленную уступку. Сначала извинения, а затем важный вопрос с намерением разжечь некоторое любопытство. Линдзе предположил, что эта дама, возможно, проводила опрос, чтобы найти подходящий продукт для продвижения или провести исследование для определенного проекта. Однако, вовлечение Нарзина в картину было действительно особенно дерзким. Линдзе наклонился вперед и улыбнулся. «Как насчет того, чтобы рассказать мне, в чем дело?» Видя, что владелец книжного магазина не возражает, Кэролайн прочистила горло и осторожно продолжила. «Могу я спросить, почему вы открыли книжный магазин здесь?» «Это действительно такой вопрос?» Вероятно, она не пытается продать продукт, а вместо этого проводит некоторые исследования с определенной целью. «Интерес диктует судьбу», – небрежно ответил Линдзе. Он не мог сказать, что переселился из-за некой неизвестной сущности, и у него не было другого выбора, кроме как продавать книги, чтобы поддерживать средства к существованию. Это было бы слишком позорно. Кэролайн на мгновение была ошеломлена и сразу же вспомнила, что владелец книжного магазина был заинтересован в том, чтобы играть с судьбами людей и другими вопросами. Затем она указала на улицу и осторожно спросила. «Тогда, что вы думаете о недавнем инциденте?» «Недавний инцидент? Взрыв газа? Может ли быть так, что они на самом деле намерены развивать это пространство руин?» Но в этом был смысл. Несколько улиц напротив были полностью разрушены, и это можно было считать основательным решением. Так почему бы не заняться каким-нибудь развитием и, возможно, не заработать немного денег на этом? Линдзе подсознательно кивнул и пробормотал. «Хорошая идея». Он вдруг пришел в себя и поперхнулся. «Это не так. Этот инцидент был действительно прискорбным. Но есть люди, которые действительно должны заплатить. Жизнь драгоценна. Ее нельзя воспринимать легкомысленно и попирать повсюду». Линдзе слышал в новостях, что эта трагедия была результатом плохого надзора на заводах и многолетнего аварийного состояния. Очевидно, некоторым людям нужно было взять на себя ответственность за это дело. Кэролайн кивнула и отметила, что владелец книжного магазина действительно не любил черных магов алого культа и придерживался той же точки зрения, что и башня тайного обряда. «Еще один вопрос. Каково ваше мнение о том, чем вы сейчас занимаетесь?» – спросила Кэролайн. Линдзе задумался о связи этого вопроса с предыдущим. «Она спросила о том, почему я открыл магазин, о моих мыслях об инциденте со взрывом газа и о моих нынешних обстоятельствах. Она, вероятно, оценивает стоимость магазинов в этом районе». «Я отличаюсь от других, поэтому вы не можете использовать меня в качестве ориентира». Линдзе сверкнула ослепительной улыбкой. «На самом деле, я не ожидаю никаких выгод или взаимности, когда делаю все это. Я проявляю сочувствие и надеюсь, что каждый клиент сможет выйти из затруднительного положения, в котором он находится».